Глава 36. Ночью разразилась гроза, и я проснулся от того, что дождь барабанил в стекла. Окно было открыто, и нас заливало. Кто-то постучал. Я тихо подошел к двери, чтобы не разбудить Кэтрин, и открыл. На пороге стоял бармен в плаще, держа в руках мокрую шляпу. «Можно к вам на пару слов, лейтенант?» «Что случилось?» «Дело серьезное». Я окинул взглядом темную комнату и увидел под окном лужу. «Заходите», — сказал я. Взял его за руку, завел ванную, запер дверь, зажег свет и сел на край ванны. «Что случилось, Эмилио? У вас неприятности?» «Нет, неприятности у вас, лейтенант». «Да?» «Утром вас арестуют». «Вот как?» «Я был в городе и услышал разговор в кафе». «Понятно». Он стоял в мокром плаще с мокрой шляпой в руках и молчал. «За что меня арестуют?» «Что-то связанное с войной». «Что именно знаете?» «Нет. Но им известно, что раньше вы были здесь как офицер, а сейчас вы в штатском. После отступления арестовывают всех подряд». Я немного подумал. «Когда за мной придут?» «Утром. Точного времени я не знаю». «Что вы мне посоветуете?» Он положил шляпу в раковину. Она была такая мокрая, что вода стекала на пол. «Если вы не боитесь ареста, тогда ладно. Но арест — штука опасная, особенно сейчас». «Я не хочу, чтобы меня арестовали». «Тогда уезжайте в Швейцарию». «Как?» «На моей лодке». «В грозу?» «Гроза закончилась. Озеро неспокойное, но вы справитесь». «Когда нам надо уезжать?» «Прямо сейчас. За вами могут прийти рано утром». «А как быть с вещами?» «Упакуйте. Сумки я заберу, а дама пускай оденется». «Где вы будете ждать?» «Я подожду здесь. Меня не должны видеть в коридоре». Я вышел из ванной, закрыл за собой дверь и заглянул в спальню. Кэтрин не спала. «Что случилось, милый?» «Все хорошо, Кэт», — сказал я. «Ты бы хотела быстренько одеться и отправиться на лодке в Швейцарию». «А ты?» «Нет, я бы предпочел снова лечь в постель». «А в чем дело?» «Бармен говорит, что утром меня арестуют». «Он сошел с ума?» «Нет». «Тогда, милый, скорее одевайся и поедем». Еще сонная, она спустила ноги с кровати. «Это он там, в ванной?» «Да». «Тогда я не буду умываться. Пожалуйста, отвернись, милый, я быстренько оденусь». Я успел увидеть ее белую спину, когда она снимала ночнушку, прежде чем отвернуться, как меня просили. Она немного раздалась из-за ребенка и не хотела, чтобы я ее такой видел. Я оделся под дробь дождя по стеклу, мне почти нечего было складывать. «Если тебе надо куда-то положить вещи, Кэт, то моя сумка полупустая». «Я уже почти все сложила», — сказала она. «Милый, извини за глупый вопрос, но почему бармен в нашей ванной?» «Шш! Он отнесет вниз наши сумки». «Как это мило». «Он мой старый друг», — сказал я. «Однажды я чуть не послал ему трубочный табак». Я выглянул в открытое окно. Озеро не было видно, только непроглядная ночь с дождем, а вот ветер стих. «Я готова, милый», — сказал Кэтрин. «Хорошо». Я открыл дверь в ванную. «Вот сумки, Эмилио». Он забрал у меня обе сумки. «Большое вам спасибо за помощь», — сказала Кэтрин. «Не за что, мадам», — ответил бармен. «Я рад вам помочь, только бы самому не подставиться. Послушайте», — обратился он ко мне. «Я спущусь по черной лестнице и отнесу вещи в лодку. А вы держитесь так, будто идете прогуляться». «Чудная ночь для прогулок», — сказала Кэтрин. «Ночка та еще». «Хорошо, что у меня есть зонтик», — сказала она. Мы с ней прошли по коридору и спустились по широкой лестнице с толстым ковром. Портье сидел за своей конторкой. Увидев нас, он удивился. «Вы на улицу, сэр?» «Да», — ответил я. «Мы хотим посмотреть на озеро в грозу». «Вы без зонта, сэр?» «Ничего, это непромокаемый плащ». Он с сомнением взирал на нас. «Я принесу вам зонт, сэр». С этими словами он ушел и вернулся с огромным зонтом. «Он немного большой», — извинился портье. Я протянул ему бумажку в 10 лир. «О, вы так добры, сэр! Благодарю вас!» Портье подержал дверь, пока мы не вышли под дождь. Он улыбнулся Кэтрин, и та ответила ему улыбкой. «Вы очень недолго в грозу. Можно промокнуть, сэр и мадам». Это был второй портье, и его английский оставлял желать лучшего. «Мы скоро вернемся», — пообещал я. Под огромным зонтом мы прошли по дорожке. Потом через темный, насквозь вымокший парк пересекли дорогу и по огороженной шпалерами тропе направились вдоль озера. Теперь ветер дул с берега. Это был холодный, промозглый ноябрьский ветер, и я не сомневался, что в горах сейчас идет снег. Вот и причал. Мы шагали мимо лодок, привязанных цепями к кнехтам. Рядом с каменным причалом вода казалась черной. Бармен вышел к нам из-под деревьев. «Ваши сумки в лодке», — сообщил он нам. «Я хочу за нее заплатить», — сказал я. «Сколько у вас денег?» «Не очень много». «Потом пришлете. Я подожду». «Сколько вы хотите?» «На ваше усмотрение». «Скажите, сколько?» «Если благополучно доберетесь, пошлите 500 франков. Вас это не напряжет, если вы доберетесь». «Договорились». «Здесь бутерброды», — он вручил мне пакет. «Все, что было в баре, а это коньяк и вино». Я все это засунул в наплечную сумку. «Позвольте, я вам хоть за это заплачу». «Ладно, дайте мне 50 лир». Я дал ему деньги. «Коньяк что надо», — сказал он. «Можете смело угостить им вашу даму. Ей лучше сесть первой». Он придержал лодку, которую подбрасывали волны, накатывавшие на каменный причал, а я помог Кэтрин забраться внутрь. Она села на корме и завернулась в плащ. «Куда плыть, знаете?» «Через озеро». «Как далеко?» «Мимо Луина». «Мимо Луина, Канера, Канобио, Трансано. Когда доберетесь до Бриссагу, считайте, что вы в Швейцарии. Но сначала надо миновать Монте-Тамаро». «Сколько времени?» — спросила Кэтрин. «Всего 11 вечера», — ответил я. «Если будете грести без остановки, к 7 утра должны быть там». «Так далеко?» 35 километров». «А мы не собьемся с курса? В такой дождь нам нужен компас». «Не нужен. Плывите до Изола Белла, а когда обогнете Изола Мадре, идите по ветру. Он вас сам принесет в Палансу. Вы увидите огни, дальше идите вдоль берега». «А если ветер переменится?» «Нет», — сказал он. «Это на 3 дня. Он дует от горы Маттароне. В лодке есть посудина, чтобы вычерпывать воду». «Давайте я хоть частично заплачу за лодку». «Нет, я хочу рискнуть. Доберетесь, тогда и заплатите». «Ладно. Надеюсь, вы не пойдете ко дну». «Хорошо бы». «Плывите по ветру». «Ладно». Я залез в лодку. «Вы деньги за проживание оставили?» «Да, в конверте на столе». «Отлично. Удачи вам, лейтенант». «И вам того же. Спасибо за все». «Вряд ли вы будете мне благодарны, если пойдете ко дну». «Что он говорит?» — спросила Кэтрин. «Желает нам удачи». «Вам тоже удачи», — сказала она. «Большое вам спасибо». «Вы готовы?» «Да». Он наклонился, и я оттолкнул лодку. Я сделал несколько грибков и затем помахал ему одной рукой. Он ответил предостерегающим жестом. Я налегал на весла, провожая глазами огни отеля, пока они совсем не скрылись. Мы оказались в самом настоящем бушующем море, но, по крайней мере, в спину дул попутный ветер.